Глава 6. Традиции, как они есть. Девушки с веселым щебетом вбежали в дверь казармы и направились прямиком в оружейную комнату, чтобы сдать свои винтовки. Ну а то, как можно принимать воинскую присягу без оружия? Это же нонсенс. Алина осмотрела свою драгунку, не подцепила ли где кусок грязи. Петроград по своему обыкновению в последние дни разразился дождями, а потому грязь не грязь, а мутные капли вполне могут остаться. Дело вовсе не в требовательных девицах-старшекурсницах, временно обретающихся на должностях младшего комсостава. Давняя традиция училища в свете преемственности поколений. Просто она привыкла содержать оружие в порядке. Поговаривают, что вроде как появились новые самозарядные карабины под патрон ТТ, разработанные специально для броненосных войск. Легкие и компактные. Было бы неплохо. Броненосники вооружались пистолетами, но при необходимости покинуть машину, все же желательно иметь что-то более подходящее. Поэтому офицеры сплошь и рядом приобретают маузеры. Так себе замена. Как ни крути, он больше для боя на коротке. Выходя из оружейной, Алина уже снимала с себя парадный ремень. Разумеется, в увольнение можно пойти и в нем, но, признаться, ей не очень нравились собираемые им складки. И это даже при том, что сшита форма персонально по ее фигуре, что не является чем-то из ряда вон. Хватает и тех, кто не может себе позволить пошить мундир, а потому вынужден довольствоваться выданным со складов. Но по заведенной традиции, выходцы из обеспеченных семей брали шефство над малоимущими и оплачивали подгонку обмундирования у портних. Традиций в военном училище хватает, а уж у девчат так и подавно. Все три девичьих взвода разных курсов проживали в одной казарме, рассчитанной на роту, и службу несли поочередно. В основном все же первокурсницы, ввиду их численного большинства. Но сегодня у них праздник, и в наряде по расположению стоят старшекурсницы. Вон дневальная на тумбе встретилась с Алиной взглядом и многозначительно подмигнула. Девушка, прекрасно осознав смысл этого, залилась краской смущения. «Вы как хотите, но я непременно выберу испанца. Есть среди них один. Бог весть, какая кровь там понамешана, но просто голова кругом». Едва приблизившись к расположению их взвода, услышала она голос Травиной Татьяны. Эта невысокая русоволосая, но весьма статная девица из рабочих с добродушным характером нравилась Алине. А еще ее высокая грудь была предметом тайной зависти Дробышевой. Аккуратные такие дыньки. Признаться, понаслушавшись росказней, одно время девушка тайком ела капусту в неприличных количествах. Их кухарка примечала это, но старательно изображала из себя слепую, за что Дробышева была ей благодарна и продолжала налегать на продукт, способствующий росту женской гордости. Но, как видно, не в коня корм. Ну или не в кобылицу. «И даже думать не смей», – вскинулась их взводный сержант. Якина уже носила на погонах лычки сержанта и значилась заместителем командира взвода. И все было за то, что останется таковой и впредь. Мария обладает непреложным авторитетом среди юнкеров, умна, исполнительна, напориста. Словом, настоящий лидер. Впрочем, не для Алины. Дробышева не чуралась общения с остальными, но держалась на особицу. «А что такое?» – наивно вскинула брови Татьяна. «Традиции не на пустом месте пишутся, вот что. Юнкера – это нонсенс, сударыни, офицеры, и только гвардейские», – назидательным тоном произнесла Мария. «Так они же испанцы, а значит, служить в нашей армии не станут. Когда традиция рождалась, этих южных красавцев тут не было», – не унималась Травина. Татьяна имела в виду появившихся в училище пару недель назад юнкеров из Испании. «Целая рота». Российская империя брала на себя обязательства по обучению офицерских кадров для республиканской армии. Причем речь шла не об ускоренных выпусках, а о полном курсе обучения. Делалось это открыто, напоказ, вызвав множество кривотолков и настоящую истерию в зарубежной прессе. «Они юнкера, и этим все сказано», – отрезала Якина. «То, что укладывается в рамки традиции, укладывается и в рамки приличий. Все, что вне – блуд и разврат. Подумайте сами, нужно ли оно вам». Мария обвела строгим взглядом девушек, крутящихся у своих тумбочек, и закончила. «Поэтому будьте добры, сударыни, в 19 часов гостиница «Европейская», ресторан «Крыша». Можете не сомневаться, жеребцов стоялых там будет предостаточно. Найдется из кого выбрать». Традиции. Армия ими буквально пронизана. Так, в 24-м году состоялся первый набор девушек-юнкеров в Павловское училище. Несколько офицеров лейб-гвардии, желая поддержать девиц в день присяги, заказали и оплатили банкет в ресторане «Крыша». Ходят слухи, что причина крылась в делах амурных, но как бы то ни было, традиция прижилась. Разве что со временем оплату банкета взяли на себя офицеры из женского батальона смерти. Поначалу эти посиделки были вполне целомудренными и без какой-либо подоплеки. Однако девушки не просто служили в гвардии, но и участвовали в боях. В 30-м году сразу две бронеходчицы попали в плен. Их потом нашли и отбили. Вернее, то, что от них осталось. Перед тем, как предать мученической смерти, девушек долгое время насиловали. Всяк и каждый, без разбора. И это при том, что в плену был и мужчина-бронеходчик, с которым как раз обходились нормально. Что делает солдат, видя надвигающуюся на него стальную смерть? Правильно, он мочится и гадит под себя. А тут вдруг оказывается, что испугала его маленькая девчушка. И как тут мужику с уязвленным самолюбием не рассвирепеть, когда она попадает к нему в лапы? Вот они и звереют. Случаи пленения бронеходчиц единичны, но итог у этого всегда один. Сколь бы цивилизованным ни был противник. И что самое противное, ни один офицер этому не препятствует, потому что испуган ничуть не меньше, и с самолюбием у него все в порядке. Нет, они ничего не поощряют и ни в чем предосудительном не участвуют. Они просто ничего не замечают. Никто не знает, как такое случилось. Но в 31-м году традиционное застолье закончилось повальным блудом. И так уж случилось, что там кроме девиц-гвардейцев присутствовали гвардейские офицеры-бронеходчики. Это был последний год, когда в «Крышу» приходили офицеры-девушки. С той поры они бывали в этом заведении, как и в гостинице вообще, только однажды, в день присяги. Потому что именно в номерах «Европейской» лишались невинности. Кто скажет, не бог весть какое событие, но... Вот такая традиция. Легкость в отношениях со стороны девушек-юнкеров и офицеров имеет тот же корень. Как и прилипшее к ним прозвище «Лейб-гвардии и потаскухи». Разумеется, имелись исключения. Немало девушек ограничивались только первой ночью. А находились и те, кто и вовсе не делал этого шага, как бы их ни убеждали в обратном. Таковых были единицы, но, как говорится, они лишний раз подтверждали правила. Оно бы не пойти, но Алина считала это неправильным, поэтому решила, что в ресторан пойдет обязательно. Просто побудет там недолго, и уж точно ни о чем таком и речи быть не может. Выражение, что служба и война все спишут, это не про нее. Убрав ремень в тумбочку, Дробышева подошла к зеркалу, осмотрела себя, немного поправила форменную юбку. Не удержавшись, скользнула взглядом по Георгиевскому кресту над левым клапаном нагрудного кармана и знаку участника хасанских боев. В повседневной жизни она их не носила, да и сегодня не хотела надевать. Однако командир взвода, поручик Ольховская, настояла на том, чтобы на парадной форме награды присутствовали в обязательном порядке. Алина никогда не говорила об этом факте, а потому, когда предстала не просто со знаком участника боевых действий, но еще и с орденом, свидетельствующим о личной доблести, весь взвод замер с открытыми ртами. Да что там взвод, на нее во все глаза пялились и старшекурсницы. Якина тут же усмотрела в этом покушение на ее лидерство, Нет, она никак не проявила своего отношения к данному факту и вместе со всеми выказала уважение к заслугам однокашницы. Но, встретившись с Дробышевой взглядом, словно дала понять, что вызов принят. Вот интересно, о чем это она? Алина просто хотела окончить училище и водить стальных гигантов, воплощающих мощь и прогресс. «Папа, извини, я торопилась как могла». Выбежав из казармы, она тут же повисла на шее отца. «Поаккуратней, госпожа Юнкер. Вы теперь в форме, так извольте соответствовать». Отстраняя дочь, нарочито официальным тоном произнес Владимир Олегович. «И что, от этого я перестала быть твоей дочкой?» Чуть склонив на бок голову, с хитринкой спросила Алина. «Не стала. Но коль скоро решила надеть форму, будь добра, держи себя в рамках». «Господи, Володя, ты порой бываешь таким несносным!» Закатив глазки, с безнадежностью произнесла моложавая женщина привлекательной наружности. «Алина, девочка, уж мне-то, человеку сугубо гражданскому, не возбраняется тебя обнять?» С этими словами женщина выставила перед собой руки с повисшим на левом запястье зонтом. «Угу». Офицеру не пристало ходить с бумажными пакетами, зонтами и тому подобными излишествами. Максимум портфель или аккуратный сверток. Причем один. И в то же время нести открытый зонт над дамой вовсе не зазорно. Пусть это даже солнечный, с самой невероятной расцветкой. Только обязательно в правой руке, дабы, идя с дамой, не отдавать честь встречным военным. В этом случае полагалось изобразить поклон коротким кивком. Уставы, ритуалы, обычаи, традиции и условности. Армия. Алина подскочила к женщине и, тихо пропищав от охватывающего ее восторга, крепко обняла. Та ответила не менее теплым объятием, хотя поначалу у девушки и мачехи отношения не сложились, но потом они очень даже подружились. Пусть это пока незаметно, но сегодня Виктория носит под сердцем ее братика или сестричку, и Алина этому откровенно рада. «Спасибо, Вика», – прижавшись к плечу мачехи, поблагодарила она. «Ну, довольно. Вы тут еще сырость разведите», – поправив усы, смущенно произнес полковник Дробышев. «Не дождешься», – утираясь появившимися в их руках платочками, чуть ли не хором выдали обе. Потом было ее первое увольнение, они провели его втроем, тетушка наотрез отказалась приезжать по этому поводу. Прошлись по городу, посетили летний сад, где покормили лебедей, покатались на каруселях, на которые полковник отказался взбираться в категоричной форме. Кофейня с мороженым, обед в ресторане, поход в кино. День прошел на загляденье, разве что в какой-то момент к горлу Алины подкатил твердый ком. Ей вспомнилась мама и их прогулки по Владивостоку. «Дочка, я все же против твоего похода в ресторан». Когда они уже были дома и девушка приступила к сборам, произнес Дробышев. «Папа, это традиция?» – опуская руки с повисшим на них платьем, ответила Алина, все еще одетая в форму. «Знаю я эту традицию. И все знают. И вообще, я был против твоего поступления в Павловское училище. Но отчего бы не выбрать Гатчинское и не стать летчиком? Небесный простор, романтики хоть залейся». Недовольно и уже в который раз выдал полковник. «Потому что я хочу быть бронеходчицей». «И вообще, тебе не кажется, что мы вновь...» «Алина...» – остановила ее Виктория Игоревна и тут же мужу. «Володя, ты не доверяешь собственной дочери?» «Я? Да что ты такое говоришь?» «Тогда остынь и не порть девочке праздник». Но взрослый мужчина с проседью в волосах безнадежно вздохнул и махнул рукой. «Да ну вас!» «Но запомни, дочка, если кто-нибудь... Если только...» Он угрожающе покачал указательным пальцем, скользнул беспомощным взглядом по жене и удалился в кабинет. «Алина, девочка, стоит ли так-то измываться над отцом? Он ведь любит тебя больше жизни». «И я люблю его ничуть не меньше. И я над ним не издеваюсь. Но это ведь моя жизнь. Не могу же я все время сидеть у него под бочком. Ну не получилось из меня тихая и покладистая рукодельница. Так что с того? Такая уж уродилась». «Это да. Но помни, что если кто-то попытается тебя обидеть, то Володя возьмет в руки дуэльный пистолет». «Вика, я не...» «Я знаю. Просто никого не провоцируй. Не задерживайся там дольше, чем того требует приличие. И не смей одевать это зеленое платье. Но это мое лучшее. А еще ты в нем неотразима. И уж прости, весьма соблазнительно. Я? И ты это прекрасно знаешь. Обличительно ткнув в нее пальчиком, констатировала мачеха. «Нарядишь серым чулком?» – печально уточнила девушка. «Скромно, но со вкусом. Или так, или ты лишишься союзницы и подруги». «У меня не так много подруг. Ты единственная. Так что аргумент принимается».